Она рванулась было поднять листок, но Гертон ее упредил. Он схватил его и положил в карман жилета, сказав, что письмо должен наперед посмотреть мистер Хитклифф. На это Кэтрин молча отвернулась от нас и, вынув украдкой носовой платок, незаметно приложила его к глазам. А ее двоюродный брат хотел сперва побороть в себе добрые чувства, но потом все-таки вытащил письмо и бросил на пол подле нее, со всей присущей ему неучтивостью. Кэтрин подобрала и жадно прочла. Потом задала мне несколько вопросов о различных обитателях ее прежнего дома, разумных и неразумных, и, глядя в сторону холмов, проговорила, ни к кому не обращаясь. «Хотелось бы мне поскакать туда на Минни, забраться повыше. Ох, я устала! Мне все обрыдло, Гертон!» И она положила свою красивую голову на подоконник, не то потянувшись, не то вздохнув, и погрузилась в какую-то рассеянную грусть, не зная и не желая знать, следим мы за ней или нет. «Миссис Хитклифф», — сказал я, просидев некоторое время молча, — «вы, верно, не подозреваете, что я ваш старый знакомый и столь близкий, что мне кажется странным, почему вы не подойдете поговорить со мной. Моя домоправительница не устает говорить о вас и вас расхваливать, и она будет очень разочарована, если я вернусь без весточки и только доложу, что вы получили ее письмо и ничего не сказали». Она, видно, удивилась этой речи и спросила: «Эллен к вам благоволит?» «Да, очень», — сказал я не совсем уверенно. «Вам придется объяснить ей, — продолжала она, — что я ответила бы на письмо, но мне нечем писать и не на чем. Нет даже книжки, откуда я могла бы вырвать листок». «Ни единой книги! — воскликнул я. — Как вы умудряетесь жить здесь без книг? Даже располагая большой библиотекой, я часто порядком скучаю на мызе. Отберите у меня книги, и я приду в отчаяние». «Я всегда читала, когда они у меня были, — сказала Кэтрин. — А мистер Хитклифф никогда не читает. Поэтому он забрал себе в голову уничтожить мои книги. Вот уже много недель, как я не заглянула ни в одну. Только порылась раз в теологической библиотеке Джозефа к его великой досаде. Да однажды, Гертон, я наткнулась на тайный клад в вашей комнате, латинские и греческие учебники и несколько сборников сказок и стихов, все старые друзья. Сборники я как-то принесла в дом, а вы подобрали, как подбирает сорока серебряные ложки, просто из любви к воровству. Вам от них никакого проку. Или, может быть, вы их припрятали по злобе? Если вас они не могут радовать, пусть уж не радуют никого. Может быть, это ваша ревность и навела Хитклиффа на мысль отнять у меня мои сокровища? Но они почти все записаны в моем мозгу и отпечатаны в сердце, и этого не можете у меня отобрать». Эрншо залился краской, когда его двоюродная сестра рассказал во всеуслышание о припрятанных им книгах и, заикаясь, стал с негодованием отвергать ее обвинение. «Мистер Гертон хочет пополнить свой запас знаний, — сказал я, — чтобы выручить его. Ваши знания вызывают в нем не ревность, а рвение. Через несколько лет он станет образованным человеком». «И он хочет, чтобы я к тому времени совсем отупела, — ответила Кэтрин. — Да, я слышу, как он пробует читать по складам, и какие же он делает при этом очаровательные ошибки. Я бы с удовольствием, как вчера, послушала еще раз в вашей декламации охотничью потеху». Народная английская баллада начала XVI века. Примечание редакции. «Это было очень смешно. Я все слышала. И слышала, как вы перелистывали словарь, отыскивая трудные слова, а потом ругались, потому что не могли прочитать объяснение». Молодому человеку показалось, очевидно, чересчур несправедливым, что сперва потешались над его невежеством, а теперь высмеивают его старание преодолеть это невежество. Я был того же мнения, и, вспомнив рассказ миссис Дин о первой попытке Гертона внести свет во тьму, в которой его растили, я заметил: «Миссис Хитклифф, Все мы начинали, и все запинались, и спотыкались на пороге.